Последний, решающий поединок должен был состояться с непобедимым генералом Айсом, опорой и надеждой обороны королевства, доблестным всесокрушающим воителем, который не знал себе равных с отроческих лет. Но едва прозвучал сигнал боевого рога, дающий начало завершающему поединку, как генерал, что было силы, пришпорил коня, и все подумали, что он не замедлит обрушиться всей мощью своего оружия на злосчастного противника, чья недобрая звезда привела его сегодня на этот турнир на верную погибель. Но случилось невероятное, объяснений чему нет и не будет никогда. Генерал Айс, герцог Стефан Бергский, быстрее пущенной стрелы пронесся мимо черного рыцаря, даже не сделав попытку поразить его, и в мгновение ока скрылся из виду. Это оставило счастливым победителем и женихом принцессы Валькирии сэра Кевина, принца Латранского. Король сделал ему знак подъехать к монаршей ложе и спешиться, но едва сэр Кевин сделал попытку соскочить с коня, как покачнулся и упал, с силой ударившись о землю. Видимо, он был ранен во время одной из схваток, но какой, того мы не ведаем. И тогда добросердечная принцесса, вне себя от горя, кинулась на ристалище, сжала своего суженого в объятиях, подняла на руки и понесла на окраину леса, к его шатру. «Нет, ваше высочество, просто бинтов, за которым ушел оруженосец, недостаточно. Ему нужен самый лучший лекарь. А кто может быть лучше придворного лейб-медика?» «Нет, я не покину его, пока не увижу, что его жизнь вне опасности!» Сквозь рыдания воскликнула Валькирия, заламывая руки. «Если вы сейчас не уйдете, вы можете увидеть его преждевременную кончину в страшных муках. Поверьте мне, раны, которые не сразу видны, самые ужасные». «О, нет!» «О, да!» «Тогда я бегу, но вы должны мне поклясться, что не оставите этого доблестного рыцаря ни на секунду». «Его? Да ни за что! Клянусь! Ну, быстрее же!» Раскрасневшаяся зареванная принцесса пулей вылетела из шатра. Пара десятков точных ударов острым ножом и доспехи, больше не удерживаемые кожаными ремнями, как яичная скорлупа, сползли с героя. «Быстро на ноги и дуй отсюда, пока опять кто-нибудь не приперся!» Сквозь зубы прошипел волк. «Жди меня у городских ворот!» «Сергий, я не знаю, как ты это сделал, но я у тебя в долгу по гроб жизни. Ты невероятен! Ты чудо!» «Снимай с головы этот чугунок! Благодарности потом!» И он выскочил наружу. Через минуту он вернулся, волоча за ноги бесчувственное тело. «Ты еще здесь?» Иван к тому времени уже смог подняться на колени. «Кто это?» «Конь в пальто!» Сострил серый. Царевич не обратил внимания. «Это черный рыцарь? Где ты его нашел? Что с ним?» Серый почему-то предпочел не отвечать на такие простые вопросы, а сразу заявил. «Сейчас примчатся прислужники, лекари, принцессы, они его быстро в чувство приведут. А что было, до свадьбы заживет. Все, сматываемся. Или ты хочешь, чтоб тебя тут застукали?» «Нет, конечно, но ведь...» Не дожидаясь конца тирады, Серый дернул еще не твердо стоявшего на ногах Иванушку за рукав и выволок его на свет Божий. «Пошли, бодрым шагом, головой не крути. Вон уже кто-то бежит, башками вертит, со львами на пузах. Спальничий, постельничий, королевский, наверное, принца твоего обихаживать. Дорогу уступи, Витязь!» Объяснение Серого к великому отчаянию Ивана были кратки. «Исчезновение принца Кевина – твоя работа?» «Он меня толкнул». «А турнир?» «Пришлось поломать голову». А что ты сделал с сэром Ингваром? Пустил солнечный зайчик. А с сэром Якобом? Ты бы знал, сколько масла ему на седло пришлось вылить. А третий? На него ушло всего полбанки горчицы. То есть он ее всю съел? Не он, а его кобыла. И не то чтобы съела. Ну, а генерал Айс тоже горчица? Тут все немножко сложнее. Когда ты сказал, что в последнем поединке тебе наверняка придется сразиться с Айсом, я подумал, что в конце турнира близко к нему подобраться не удастся. И поэтому, не теряя времени даром, нашел в ихнем лесочке одну хорошую травку. Благо, она тут растет. Заварил и под видом торговца освежительными напитками споил ее ему. Правда, на то, чтобы она сработала, нужно было время. И пришлось уговорить Гарри и Санчеса, чтобы они его немножко потянули. Чтоб в самый раз пришлось. Ну и? Ну и получилось. Сам же видел. А что за травка? Хорошая травка. Слабительная. Только, боюсь, перестарался я. Тройную дозу ему втюхал. Зато дней 5 у него будет на одну проблему меньше. Или больше. Как посмотреть? Первой реакцией царевича было сказать, что на рыцарских турнирах все должно быть честно. И победа, и поражение, и жизнь, и смерть. Этим они знамениты. И королевич Елисей, например, отвернулся бы от него на всю оставшуюся жизнь за такие штучки. Но тут кто-то внутри него, язвительный и ворчливый, шепнул, почему-то голосом серого, что поражение и смерть честны тогда, когда они чужие. А некоторым молодым идиотам надо завести привычку хоть иногда думать, прежде чем куда-нибудь влезать. А волк только спасал его никчемную шкуру, за что ему в очередной раз большое спасибо и низкий поклон, а не твои душеспасительные беседы. Иван слегка оторопел. Потом почему-то решил, что это голос его совести, и не стал возражать. И только потом пришло ему в голову, что, может быть, совесть, выговорившись раньше, молчала, а к микрофону прорвался ее заклятый друг, здравый смысл. Но кто из них прав, Иванушка так и не понял. Ведь не может же быть так, что правы двое. Или не прав никто.